приличествующем случаю скрипом посланница творила обитую железом дверь, за которой обнаружились ведущие вниз ступени. Стрельцов первым пустил Амура, затем шагнул сам и подал руку Оксане. Амур шел настороженно, но не рычал. Ступени привели в небольшой зальчик, прозаически напоминающий красный уголок. Несколько рядов откидных стульев, противопожарные плакаты по стенам. Человек 8 сидел в первых двух рядах. «Сейчас начнем, высокие собратья, сейчас начнем», — возгласил босоногий старец. «Послушники в параллельной ипостаси осчастливили нас посещением». «Зачем нам ипостаси?» — возмутился другой старик, восседавший в первом ряду. «Мы могли бы рассчитывать на подлинники». Тучный и рыхлый, он являл собой тип дожившего до пенсии викинга. Север и юг сошлись здесь в синтезе. Подлинники пока недоступны, но и ипостаси обеспечат психочастотный резонанс, резонно возразил старец-посланец. «А собака зачем?» — не унимался тучный старик. «Скотов нам не хватало. Постараемся установить контакт с разумными монадами второго порядка». По-видимому, он был здесь все-таки главный, потому что ропот стих, а босоногий святой уселся лицом к зальчику, образовав собой единоличный президиум. Стрельцов с Оксаной устроились в четвертом ряду сбоку, а Мур улегся у них в ногах и сделался невидим. Все-таки Стрельцов чувствовал себя тревожно в замкнутом пространстве какого-то подвала. Не окажись с ними Амура, он бы сюда не вошел ни за что, как бы ни уговаривала Оксана. Председатель отодвинул подобие школьной доски за спиной президиума, обнаружив рисованное панно, изображающее сплетенные в хоровод многочисленные звезды, большие и малые. О четырех лучах, о пяти, шести и семи лучах. «Достопочтенные космовидцы, вчера свершилось великое событие. После 3000 лет испытательного срока Земля принята, наконец, в галактическое содружество. Напомню, что ГС объединяет 140 миллионов творческих цивилизаций Млечного Пути и является региональным отделением Вселенской Ментальной Лиги. И нам предстоит, между прочим, решить кардинальный вопрос, ограничимся ли мы членством в региональном отделении, делегируя право представлять наши интересы в ВМЛ Галактическому Президиуму, или должны добиваться прямого членства Земли в ВМЛ. Напомню, что устав ГС допускает оба варианта, однако прямое представительство требует больших энергетических затрат. «Прямо как на конференции самостийности или согласия», — шепнула Оксана, — «но не в Киеве, а где-нибудь в Виннице». Стрельцов тоже слушал удовлетворенно. Он-то ожидал всякой каббалистики, а тут привычный президиум, прямое представительство, делегирование полномочий. «Какой срок нам отведен для принятия решений?» — спросил старый викинг из первого ряда. «Срок жесткий, всего 1000 лет». «Тогда надо торопиться», — согласился викинг. «А то в прошлый раз и в 3000 едва уложились. Все в попыхах, все в попыхах», — утихая, ворчал он. «Я потому и поспешил вас собрать, чтобы не терять времени. Сейчас мы все и обсудим. Первым доложит сектор энергетики». Поднялся из второго ряда фотоватый молодой человек. «Реально мы на сегодня располагаем 640 мегапси. Это стабильный уровень. При тотальной концентрации можем выйти на пик